Глава 8. День 493. Остров Сахарный. Неделю только и занимался контролем радиоперехватов. Присутствовал на заседании оперативного штаба, а также занимался велоспортом, разъезжая между объектами островной инфраструктуры, теми, что в процессе строительства. А сегодня утром, проводив Свету до Иртыша, забрал оттуда выписанного на амбулаторное лечение Макарыча. «Ну, хоть порозовел немного», – порадовался я за особиста, когда мы топали позади Юры в сторону форта. «Я раньше хотел, но Григорий…» «И правильно, туго без тебя, Макарыч, так что ты нам нужен здоровый, полный сил и энергии». «А как же выражение про то, что незаменимых нет?» «Идиот придумал это выражение. Пока шли до форта, болтали, и выяснилось, что практически с первого дня госпитализации Макарыч мониторил ситуацию. Павел, оказывается, дважды в сутки прибегал к Макарычу на доклад, а я уж думал, что сейчас до обеда буду доклад по оперативной обстановке делать, а оно вот как. Как банально ни звучит, но старая школа. Сегодня нужно сделать пару важных дел. Я сегодня, край завтра, отбываю в Лунёво». Макарыч перебирал стеклянные баночки и коробочки на полке возле кипятильника в своих застенках. «Ну и кто весь чай выпил?» «Ох, прости, Макарыч». Я достал бумажный кулек из набедренного кармана бриджей в прошлом обычной армейской флоры. «Каюсь, я тут оккупировал твои застенки. Вот, держи, у Володи выпросил». «О, другое дело». «А что в Лунёво?» «Помнишь про перебежчика информацию?» «Да, конечно». «Так вот, опер, которого я привлек к себе на время усиления службы безопасности, кстати, я бы его рекомендовал своим замам». «Толковый?» «Хороший опер. Аналитический склад ума. Есть опыт внедренческой работы. Считай, та же разведка. В общем, грамотный парень. Так вот, капитан Шоно провел необходимые мероприятия. Мне осталось только встретиться очно с тем беглым спецом, а там по результатам». «Значит, все же твои коллеги бывшие?» «Не совсем». Залив кипяток в заварной чайник, Макарыч присел рядом со мной за рабочий стол. «Он из военной разведки. А в целом у нашего заклятого друга АА основной костяк – это бывшие служащие силовых подразделений специального назначения разных ведомств». «Это что же получается, что аккурат перед волной кто-то собрал кучу спецов-силовиков в одном месте?» «Нет, Сережа, бывшими они были уже до волны. Скажи, ты что-нибудь слышал, например, про Black Waters?» «Слышал, наемники». «Так вот, основной костяк группы АА – это сотрудники аналогичной фирмы». «Подожди, Макарыч, так у нас до волны наемничество – это уголовщина чистой воды». «Все так. Но если интересы государства требуют выполнения определенных задач, то государство закрывает глаза на многие вещи. Давай попьем чайку, пока я сводки радиоперехватов читаю. А ты вот это почитай». Макарыч достал из своего планшета сложенный вдвое листок и пододвинул мне. «Краткая справочка, которую я подготовил, отлеживая бока в госпитале». Я начал читать ровные, написанные аккуратным почерком строки, и чем дальше читал, тем сильнее шевелились волосы на голове. Из справки следовало, что по предварительной информации от человека из Лунёва мы имеем дело с оперативной группой одной из частных военных компаний. Основной костяк группы около 50 человек. Специализация – проведение операций по обеспечению безопасности, как на суше, так и на море. До волны ЧВК производила профессиональную конкурентную разведку и оказывала услуги военного консалтинга. Официально ЧВК работала в зонах с нестабильной политической обстановкой, в основном на Ближнем Востоке. Создатели этой ЧВК – профессиональные кадровые военные, офицеры запаса ГРУ и ФСБ, прошедшие не одну горячую точку и имеющие высочайший уровень командного взаимодействия. Штаб-квартира располагалась в Питере. Также были представительства в Шри-Ланке, Турции, Германии и Кипре. В последнее время в спектр предлагаемых услуг входила охрана нефтегазовых объектов и аэропортов, сопровождение конвоев в зонах конфликтов и грузовых судов в пиратоопасных морских районах, а также разминирование, военная подготовка, разведка и анализ. «Что, страшно?» – спросил Макарыч, когда я положил лист. «Погано. Погано то, что, как у тебя написано, кадровые военные в такой блудняк ввязались». «А что ты хотел, Сережа? Над нами теперь нет судов, прокуратур и прочих сдерживающих факторов. Эти люди обучены только одному, а в последнее время привыкли получать за свои навыки весьма неплохие деньги. И вот мир рухнул, шаблоны разорваны, а натура уже с гнильцой. Зная свои возможности, зная где, что и как искать, они занялись тем, что умеют. А чтобы не было скучно и неинтересно, спихнули в народ кучу оружия и боеприпасов, не забывая устраивать всякого рода провокации и подогревать хаос. «Это тот перебежчик так раскололся?» «Ну, выглядит именно так. Хочется верить, во всяком случае. Но моя натура не позволяет мне это делать. Парня совесть замучила, и он немного приоткрыл карты, дабы заинтересовать нас на диалог». «Заинтересовал. Факт». «Артур Андреевич – это как раз руководитель оперативной группы, той самой ЧВК. У них был контракт с Роснефтью. Двигались на сухогрузе и везли некое оборудование в Латинскую Америку. Тут волна и притащила их на территорию материка. Командир из бывших грушников многое знает, но человек авторитарный, жадный. А после волны, как осознал масштаб случившегося, вообще с катушек слетел, понимая, как можно хорошо жить с собственной маленькой армией спецов. В лесном вроде улеглось, и что ты думаешь, он успокоится?» «Сомневаюсь. Кстати, от нашего человека в лесном радио. Аслан просит разрешения приехать к нам и забрать семью». «Пусть приезжает». А у самого мысли галопом неслись вокруг этого Артура Андреевича. «Пока не забивай голову. Вернусь из Лунева, будем принимать решение. Все, что мы могли предпринять в плане безопасности Сахарного и наших людей, мы уже сделали». «Ладно». Я тяжело вздохнул. «Согласен. Ситуацию надо отпустить до той поры, пока не появится максимально ясная картинка». «Вот и правильно. Еще по чайку?» «Да», – ответил я и услышал, как над островом в сторону аэродрома полетел вертолет. «О, у меня времени только пообедать», – Макарыч показал пальцем на потолок. «За мной борт прибыл». Вместо чая быстро составили служебную записку на ближайшее производственное совещание, которая носила рекомендательный характер и адресовалась начальникам служб. Ее содержимое было примерно следующим. Обратить особое внимание на технологии, материаловедение, геологию, образование, каталогизировать литературу и носители информации, строительство жилья и выделение участков на Сахарном прекратить, начинать внедрение плана по освоению Васиного острова. По предварительному плану главного инженера, на утвержденных ранее территориях, спланировать участки под жилую застройку и инфраструктуру быта, кроме закрытой зоны по руслу бывшей речки. А потом Макарыч меня вежливо выставил, сославшись на необходимые процедуры в госпитале и срочное отбытие в Лунёво. 22.11. Я прищурился на солнце, выйдя во двор форта. «В канале», – прошипела в ответ радиостанция. «Пойдем, у меня свидание запланировано». «Понял, иду». Дождался Юру у ворот, и мы покатили на велосипедах через территорию складов и промзону вниз, к Иртышу. Там оставили двухколесный транспорт на свежей отсыпке пирса, на который был спущен трап с борта госпиталя, наверх. «Здравия желаю!» – встретил нас на палубе дежурный из караульной службы форта и поинтересовался. «Доложить о вас начальнику госпиталя?» «А есть связь со стоматологическим отделением?» «Конечно», – ответил он и указал глазами на телефонный аппарат кабельной АТС в специальном углублении стены надстройки. «А номер какой?» – спросил я, когда с приличным усилием выдернул трубку из крепления. «91». «Круто! Ты все номера помнишь, что ли?» «Что вы, Сергей Николаевич?» – рассмеялся боец и кивком указал на небольшую текстолитовую пластину рядом с телефонным аппаратом. «Стоматология». Сквозь какой-то фоновый шум донесся звонкий голос Светланы. «Разрешите вас пригласить на обед? Очень кушать хочется». «Ой, Сережа, конечно. Мы с Аленой как раз собирались к рыбакам сходить и перекусить. Саша забегал, он тоже там будет». До съезда оставалось совсем немного времени. Желая провести обед до наступления жары, посетители в рыбном ресторанчике заняли почти все столики на двух открытых верандах с видом на море. Если честно, то раньше, когда тут стоял единственный навес и мангал из камней, вид на море был. А теперь это вид на нашу морскую военщину, строящийся ремцех с перспективой на маленькую верфь и, как вишенка на торт, угольный терминал. Вот поэтому в служебной записке и были новые рекомендации. «Саша!» – крикнула Алена супругу, когда увидела его за одним из столиков компании Иваныча, боцмана Строганова и Чернышова. В ответ Саша помахала нам рукой, приглашая за стол. Вдруг сверху что-то пискнуло, щелкнуло эхом. «Раз, раз, внимание!» Донеслось из динамика на столбе рядом с ресторанчиком. «Говорит оперативный дежурный форта. Сегодня запланированы учебные артиллерийские стрельбы в районе острова Каменный». «Смотри-ка», – прокомментировал Юра. «Заработала Пашкина шарманка». «Вообще-то она уже давно работает». Горой вырос за нами Федор в сопровождении целой бригады своих работяг. «Привет, Николаевич». «О, привет. Я пожал Федору руку. С нами пообедаешь?» «Не, я с ребятами сейчас на вынос возьму. Тут и так уже как селедки в банке. Под навесом погрузочного пирса перекусим». Пробасил он в ответ. «Привет, герой. Как здоровье?» Спросил я вероятного зятя Иваныча, усаживаясь за стол. «Еще неделю и заступаю на первую вахту на НП». «Ну и отлично». Расселись. Пока Света на свой вкус сделала заказ курносой девушке-официантке, я еще раз осмотрелся. Все-таки, что бы ни происходило, а человек приспособится. Отчего-то вспомнилась Владивостокская набережная, начало 90-х. Мне на мгновение показалось, что я даже уловил запах пива и шашлыка. Хотя шашлыком пахло по-настоящему. Вон парень у мангала картонкой машет на угли. «Проголодался?» – приземлил меня Иваныч. «Как там наше доблестное КГБ?» «Нормально, рвется в бой», – ответил я, продолжая рассматривать посетителей. Весьма конструктивно провел утро в застенках. «Шушукались, значит?» Иваныч уже закончил с обедом, судя по пустой тарелке. Потягивал овсяный квас из граненого стакана и с удовольствием пыхтел трубкой. «Не без этого», – подмигнул я ему. С севера донеслись звуки выстрелов, а через несколько секунд и звуки разрывов. «Расточительство», – покачал головой Юра, принимая тарелку с подоспевшей официантки. «Но другого способа нет». «А вы что тут замышляете?» – спросил я Сашу, обратив внимание на его рабочую тетрадь на краю стола. «Паровик! Будем на новую баржу ставить паровик!» – не без гордости ответил Саша. «Ага», – подтвердил Иваныч. «И два грибных колеса, и пойдет наша баржа, как севрюга по Волге». «Кто-кто?» – подал голос Строганов. «Америка России подарила пароход, с носу пар, колеса взади». Вдруг запел Иваныч и рассмеялся. «Что, боцман, не смотрел кино?» «Какое? Волга-Волга», – подсказал я ему и продолжил в манере Иваныча. «И ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход». «Не, Кэп, это ты у нас динозавр, а я такое не смотрел». «Понял, Серега, я динозавр. Ой, чую я, что боцманская команда на большую приборку нарвалась». «Конечно, динозавр», – кивнул я. Снова донеслись звуки двух выстрелов из зоны учений, что была в 10 километров от Сахарного. «Эх, сговорились». С наигранной досадой произнес Иваныч, а потом добавил уже серьезно. «Я, кстати, Саше еще одну тему для размышления подкинул». «По поводу?» Спросил я и покосился на Свету, подумав, вот и пообедал с женой, а та уже о чем-то шепталась с Аленкой и хихикала. «Помнится, в бытность свою командиром БЧ-4, когда стояли в ремонте, пришлось в дальзаводе пообщаться с одним дедом, который был весь из себя заслуженный, герой труда и ветеран. Так он рассказывал, что япошки на своих подводных лодках в качестве вспомогательных и резервных двигателей используют двигатели Стерлинга». «И что это за зверь?» – уточнил я, разобравшись с тушеной картошкой и придвинув к себе тарелку с овощным салатом. «Двигатель внешнего сгорания, если в двух словах». «Да, я тоже что-то такое помню», – выплыл из каких-то своих мыслей Саша. «Читал я про это». «Я тебе наброски подготовлю с описанием, думаю, разберешься», – сказал Иваныч. «А там уж экспериментируй». Послезавтра совещание оперативной группы. Наклонился я к Иванычу. Твое присутствие обязательно. Не планирую ничего. Договорились. Тихо ответил он. Мне и тут, у стенки, есть чем заняться. Студенты ждут лекции, да и у двоих на судовождение надо экзамены принять. Вот и хорошо. Ладно, вечером увидимся. Света чмокнула меня в щеку. Расплатишься за девочек? Конечно. Продолжая что-то бурно обсуждать, Света и Алена направились в сторону Иртыша. Я после обеда к отцу Андрею хочу прогуляться. Составишь компанию? Спросил я Иваныча, при этом провожая взглядом Светлану. Пешком не пойду. И на велике тоже не поеду. Категорично заявил Иваныч. Хотя с удовольствием поручкался бы с этим правильным сектантом. Береговая охрана может подбросить. Ответил я и кивнул на швартующуюся Аврору. А там, по западному склону от створного знака, идти минут 10, и склон не крутой. Тогда согласен. Аврора на среднем ходу двигалась вдоль берега. Я, Иваныч и Йора расположились на открытом мостике, прячась от палящего солнца под брезентовым навесом. Я обратил внимание на то, как сильно сократился экипаж нашего бывшего флагмана. Капитан, бывший таможенник из Находки, совсем молодой парень, 25 лет, но весьма суровый и ответственный. Один моторист, но он прикомандированный, перемещается по нашему флоту согласно графику дежурств. Он из Сашиной команды. Боцман с помощником и отделение бойцов из форта. Тоже дежурит в береговой охране сменами. Вооружение «Авроры» тоже немного изменилось. На баке и на юте лишь крупнокалиберные пулеметы. А на открытом мостике в оружейном ящике, на котором мы втроем расселись, лежал РПГ-7 с боекомплектом. Как только обогнули южный мыс, сразу показался скалистый пологий берег очень маленькой бухты. Там была суета. Строилась площадка нового угольного терминала. Так уже без моего участия решили мужики на совещании. И правильно. Место здесь удаленное от жилья, берег открытый и бухточка, хоть и маленькая, но глубокая. «Иван Иванович!» – высунулся в иллюминатор капитан. «А вы оттуда как потом возвращаться планируете? У меня в следующий раз обхода острова не будет. Пойду забирать с учения артиллеристов». «Доберемся как-нибудь», – ответил я за Иваныча. «Ну, добро!» На небольшом плавучем пирсе у западного створного знака, спустя час пути, нас встретил один из двух наблюдателей с НП. Юра с ним поздоровался, перекинулся парой фраз, и мы потопали по тропе, серпантином поднимающейся по крутому склону. Я обратил внимание, что почти весь бурелом и сухие стволы по склону вычищены. Наверху сопки лебедка, с помощью которой и поднимались спиленные деревья. «Старые деревья почти все высохли», – прокомментировал Юра картину вырубки. «Молодые кое-как приспособились к новому климату». «Да, и в целом растительность изменяется. Я остановился, отдышался, крутоват подъем. Больше кустов, травы и цветов каких-то доселе неизвестных. Хорошо, что у нас тут еще влажность более-менее. Те летуны, что от Ларионова дезертировали. Слыхал, что рассказывали?» «Ага», – кивнул Юра. «Ну вот, нам тут еще грех жаловаться. С климатом, считай, подфартило». «Не, мужики, погодите!» Иваныч присел на толстый пень у тропы, снял тельняшку и утер пот на лице. «Куда вы разогнались-то?» «Иваныч, да немного осталось, метров 200». «Да иди ты, Юра! Это ты у нас спецназ, а я человек старый, в задницу раненый. Так что погодьте, дайте отдышаться. Что-то мы прям как паломники на эту, как ее... «А, Голгофу, во!» «Но так и непростых людей идем проведывать». Улыбнулся я, положил планшет на землю, присел рядом с Иванычем и протянул ему фляжку. «Придумал!» Иваныч кивком поблагодарил за живительную влагу. «Выпрошу у Михалыча коньяку. Саша мне двухколку смастерит, и буду я первым извозчиком на Сахарном. Озолочусь!» «Опоздал, Иван Иванович!» Юра повернулся к нам спиной, достал из-под сумки маленький китайский бинокль и осмотрел горизонт на западе. «Тебя пасечники опередили. Слышал я, что артель перевозчиков у них уже собралась. А Саше заказали 2 фургона изготовить 7-метровых. Вот как надо, а ты двуколочку. Так, Николаевич, глянь, похоже, Аслана буксир». Юра передал мне бинокль, и я стал рассматривать судно на горизонте. «Да, вроде его». «К нам?» – поинтересовался Иваныч. «Вероятно. Он собирался за семейством своим. Что, отдышался? Пошли?» «Пошли!» Иваныч скрутил тельняшку в колбаску и повесил себе на шею. Поднявшись, наконец, на вершину сопки, по широкой, утоптанной тропе, мы прошли через лес еще с полчаса, наслаждаясь тенью, и вышли к... «Комсомольская стройка!» Поразился Иваныч, подсказав мне слово, которым можно описать увиденное. В широкой седловине на несколько гектаров вокруг 2 больших армейских палаток, как муравьи, трудились люди. Уже угадывались очертания спланированных улиц. Были видны несколько срубов по 2-3 венца, штабеля леса. Люди таскали бревна, пилили, строгали и рубили лисины. Распускали их на доски. Отовсюду доносился шум стройки, голоса, дымились костры, у которых суетились женщины. «А где отца Андрея найти?» Поинтересовался я у группы мужиков, что обдирали кору с бревен на окраине Новой Слободы. «А вон там!» Загорелый, как негр, парень, на котором из одежды были только кожаные сандали и выцветшие семейные трусы, указал на группу людей слева, где в наскоро установленном тесном загоне толкались боками коровы, лошади, овцы и козы. «Спасибо!» В ответ парень кивнул и продолжил снимать кору с бревна остро отточенной штыковой лопатой. «Бог в помощь!» Громко сказал я, когда мы подошли к столу под навесом. Все было изготовлено из нестроганных разнокалиберных досок, а на столе, прижатый камешками, лежал кусок обоев, на котором угадывался весьма неплохо нарисованный генеральный план застройки. «Сергей Николаевич, Иван Иванович!» Отец Андрей, обернувшись, широко раскинул руки и пошел к нам навстречу. «Масштабно!» Поздоровавшись с отцом Андреем, я кивнул на рисунок на столе. «А как иначе, Сергей Николаевич? Мы ведь, храни вас, Господи, теперь тут навсегда. И детям нашим, и внукам, и правнукам должны почин такой наметить, чтобы им жить хотелось, чтобы земля родная под ногами и чтобы уют в доме». «Согласен. Ну что, отдохнете от трудов праведных? Уделите немного времени». «А пойдем вон в палатку, там и чаю попьем, там и ваш Антон Васильевич и Федор Михайлович сейчас». «А тенек – это хорошо», – обливаясь потом, ответил Иваныч. Прокурор наш со мной поздоровался весьма прохладно, обиделся. Ничего, понимать должен, что его дело – это правопорядок и дела комендатуры, а оперативный штаб – это совершенно другая кухня. Михалыч что-то бойко обсуждал со старичком, который был, собственно, на него чем-то похож. Увидев меня, подскочил. «Николаич, ты прям вот вовремя!» «Что такое, Федор Михайлович?» Отец Андрей хохотнул. «Не агитируется наш Сан Саныч за советскую власть?» «Ни в какую!» Михалыч притопнул ногой и улыбнулся в усы. «Ну, присаживайтесь, гости дорогие. Куда получится? Нам тут пока особо не до уюта. А я сейчас ребятню попрошу, чтобы сбегали за чаем». Отец Андрей показал на ящик рядом с длинным столом. «Как дела, Антон Васильевич?» Я присел рядом с прокурором. «Осталось еще 72 человека проанкетировать, а на текущий момент вот обзорная справка». Он перебрал несколько листков в стопке на столе, выудил оттуда пару и протянул мне. «Спасибо, ознакомлюсь. А пока в 2 словах что скажете?» «Если важно мое мнение, то сначала надо определиться со статусом всех переселенцев из Слободы, а то вон Федор Михайлович с Сан Санычем уже тельняшки рвут». «Сейчас и определимся. А обиды свои, Антон Васильевич, засуньте пока подальше. Не время сейчас». Тихо сказал я прокурору, на что он сделал вид, что не услышал. «Вот и чай». Отец Андрей вошел в палатку с большим армейским алюминиевым чайником. Следом за ним 2 ребятишек лет по 10 занесли плетеную корзину со стаканами и чем-то завернутым в вафельное полотенце. «Тут вот бабы, оказывается, пирожков настряпали. Чайник пошел по кругу. Стаканы наполнились ароматным напитком из трав. В палатке установилась тишина на некоторое время. Все словно ждали чего-то. Хотя чего было давно понятно. Я отпил чай, отметив, что он очень вкусный, и сказал, прервав затянувшееся молчание. «Отец Андрей, мне очень приятно, что вы приняли от нас предложение о помощи и всей слободой переехали к нам. Еще с первой нашей встречи вы произвели впечатление в первую очередь человека думающего, человека ответственного и смелого. Сразу хочу спросить, как вы видите свою жизнь здесь?» «Так, а как ее еще можно видеть?» – удивился Андрей. Потом, как что-то вспомнил, похлопал по карманам широких штанов, извлек оттуда толстый блокнот, из блокнота сложенный в несколько раз лист бумаги, развернул их и стал искать что-то глазами. «А, вот, тут уже все подписано. Правда, места для всех подписей не хватило, мы свои листы вложили». «Это что?» Я взял у Андрея бумаги, которыми он важно потряс в воздухе и протянул мне. «Протокол первого собрания основателей Восточного архипелага», сказал Иваныч, узнав документ. «Ага, теперь понял», ответил я, разглядывая сотни подписей на нескольких измятых листках. «То есть вы и ваши люди полностью принимаете законы архипелага?» «Да чего там?» – подал голос Сан Саныч. «Пока добирались сюда, времени уйма была, обсудили и решили, что одну судьбу нам Господь дарует, а законы у вас понятные, простые, людьми и для людей писаны. Вот токма непонятно мне, что со скотиной теперь делать». «Это наш Сан Саныч Ипатьев», представил мне двойника Михалыча отец Андрей. «Он у нас ветеринар, а в Слободе всем скотным двором заведовал». «Ага», я кивнул. «Очень хорошо, что ветеринар и что с Михалычем. Я так понял, уже нашли общий язык». «А все же чего со скотиной, как быть-то?» Не унимался Сан Саныч. «У нас она вся общая в стаде». «Что хотите, то и делайте, скотина ваша», ответил я. «Хотите, сами ей занимаетесь, хотите, людям своим раздайте, а хотите, можете в колхозное стадо передать. Только тогда, я уверен, Михалыч затребует от вас рабочих рук». «Конечно», – встрепенулся Михалыч, – «мы ж и так у себя еле как управляемся, а тут еще вон сколько животины всякой». «Ну, этот вопрос предлагаю вам обсудить самостоятельно». Я посмотрел по очереди на Михалыча, потом на Сан Саныча. «Желательно без мордобоя. И главное, без большой пьянки. Смотри мне, Михалыч». «Хе, разберутся, деды». Отец Андрей хохотнул и посмотрел вслед выходящим из палатки Михалычу и Сан Санычу. А потом стал серьезным и спросил. «Я так понимаю, судя по обстановке, что в ближайшее время придется за оружие браться и кровь лить?» «Не знаю, как у вас до отъезда, а мы тут с оружием не расстаемся», – сказал Иваныч. «Всякое было, но в последнее время давить нас крепко стали. И бандиты, откуда взялись, непонятно, и артельщики. Много силы стало у них, и не забыли они нам ничего. Так на время затаились. Пирожки, пирожки-то берите». Отец Андрей придвинул к нам миску с пирожками. «Вот, значит, а потом уж как от вас радиограмму с приглашением получили, то стали собираться по-секретному, да по-тихому. Не все, правда. Осталось несколько семей в Слободе. Собрались, значит, ночью погрузились и ушли рекой. А в устьях уже нас ждали ребятки, которых прислал Макарыч. Храни его Господь. Так что дальше жить тут будем. Людей у нас всяких много, все пригодятся. А я вот часовенку тут построю. Все же нужное место, где человеку, верующему, с Богом поговорить. У нас тут есть от разной веры люди», — сказал Иваныч и откусил пирожок. «Вкусно. А мне разницы нет. Я вот часовенку срублю, и пусть любой приходит с верой своей», – ответил Андрей. «Ну что, Антон Васильевич, теперь вам понятен статус переселенцев?» – спросил я и передал прокурору подписанные листы. «Задокументировать все и передать Павлу в архив комендатуры». Теперь понятен. Тогда в двух словах. Специалистов, в которых мы остро нуждаемся, среди переселенцев мало, но есть порядка 40 человек призывного возраста, 112 несовершеннолетних, присутствуют уже состоявшиеся ремесленники, есть артель столярная. Я вам более подробно все изложил в справке. Гоняли чаи еще часа полтора. Отец Андрей рассказал, как последние пару месяцев на них оказывалось давление разного рода. Даже кто-то из прибывающих рекой торговцев пытался распространять наркотики среди молодежи слободы. В том числе было и покушение на самого Андрея. Ночью подперли дверь дома снаружи и подожгли. Но караульные вовремя заметили, успели вытащить Андрея. И выходило так, что провокации в анклавах начались примерно в одно и то же время. В палатку зашел Юра, который на улице знакомился с командиром ополчения слободы. «Николаич, форт вызывает. У тебя опять станция села, наверное». «Что там?» «Аслан поговорить хочет, домочадцев забрал. Ждет на пассажирском пирсе. Тут как раз трактор с кирпичного. Сейчас прицеп разгрузят, можем доехать». «Да, передай, что скоро будем. Антон Васильевич, вы с нами?» «Нет, мне надо закончить с анкетированием». «Хорошо. Отец Андрей, а вы как более-менее устроите быт, сообщите. Кроме духовной заботы о людях, мне есть еще что вам предложить. Вы же профессиональный столяр?» «Верно». «Ну вот, в учебный центр пойдете? Детишек учить молоток да стамеску в руках держать?» «С удовольствием. Своих детей Бог не дал. Так их у меня теперь целая рота». «Вот и славно». Несмотря на то, что трактор весьма резво катил по дороге, добрались до пирса лишь спустя 40 минут и изрядно растрясли внутренности, по поводу чего Иваныч неоднократно матерно высказывался в адрес китайца Вани, который снабжал стройку новой слободы кирпичом для будущих печей, но добрались без жертв. Ваня лихо подвернул к таможенному посту у пассажирского пирса. «Приехали!» – радостно заявил он, остановив трактор. «Шумахер, блин!» Иваныч кряхтя вылез из прицепа. Аслан разговаривал с женой, стоя на баке буксира, и, увидев нас, отправил ее, сказав что-то вслед. Так кивнула, а он помахал нам рукой. «Поднимайтесь!» Юра взбежал по деревянным сходням первым, осмотрелся и кивнул нам с Иванычем. «Я ваш должник!» Аслан сначала поздоровался с Иванычем, потом со мной. «Поговорить надо. Пойдемте в каюту». Расселись в тесной каюте. Открытый иллюминатор особо освежающего эффекта не создавал. И я присел у двери, не закрыв ее, чтобы хоть немного протягивало. «Значит, устаканилось у тебя все?» Спросил Иваныч и потянул сигарету из пачки, которую Аслан положил на стол рядом с пепельницей и зажигалкой. «В целом, да. Не без вашей помощи и помощи вашего человека». «Это кого?» «Толик, новый хозяин гостиницы на пристанях, он же человек вашего полковника». «Макарыч расстроится», – наигранно грустно сказал Иваныч. «Резидента раскрыли». «Нет», – помотал головой Аслан. «Про это знаю только я и Араик. Он, кстати, привет вам передает». «Спасибо, у него как дела?» – спросил я и подвинулся, пропуская супругу Аслана, которая принесла напиток светлого цвета в графине на подносе. «Аллах хранит его!» Чуть улыбнулся Аслан. Я обратил внимание, что в лице его что-то изменилось. Появились еле уловимые черты постоянного мыслительного процесса, постоянной готовности к чему-то. Он был опрятно, впрочем, как всегда, одет. Гладко выбрит, даже парфюмом каким-то несет. Но вот было некое напряжение. «Что тебя беспокоит?» Спросил я и плеснул в граненый стакан, как оказалось, яблочного сока. Холодного и не сильно сладкого. «Беспокоит новая бригада, которая теперь хозяйничает в моем поселке». И Аслан начал излагать доводы, догадки и предположения, которые мне были уже известны. Я выслушал его и спросил. «И что ты предлагаешь?» «Еще пока не знаю. Просто хочу заручиться твоей поддержкой, если что-то случится. У нас ведь с вами всегда все гладко было, без претензий. Торговали, строили, можем и дальше жить как добрые соседи и друзья. Конечно, можем и будем. Но, Аслан, пока ничего не должно случиться. Ты меня понимаешь? И если ты что-то задумал, мы должны об этом знать. Это, как ты выразился, бригада не из яслей вывалилась, а очень и очень серьезная группа военных специалистов. Они на уши весь лесной за полчаса поставят и подавят любую твою попытку что-то сделать. Все твои догадки в целом верны. Мы знаем об этом и принимаем кое-какие меры. Хорошо. Аслан тяжело вздохнул. Но время идет, и они принимают меры. В ближайшем будущем в старой школе, где они расположились, состоится встреча. На ней будет кое-кто из Лунева. Будут из лесного влиятельные люди и еще какие-то непонятные барыги. Хм, я задумался. И о целях этого сходника тебе тоже известно? Кое-что. И за это надо Арайку спасибо сказать. Аслан достал из кармана моток провода с наушниками от мобильного телефона, крутого вида авторучку, только немного толще обычной. Снял колпачок, вставил в разъем в гнездо и протянул нам с Иванычем по наушнику. «Сами послушайте». Фоном играла какая-то музыка. Были слышны разговоры. Я узнал голос Арайка, который предложил кому-то салат и пожелал приятного аппетита. Потом щелчок. «Слишком много на себя берет, делает дальние форты. Слыхал, что они бригаду араба на ноль помножили? Вот, угольком барыжит. И сидел бы тихо. У нас был барабан на его острове, но после того, как твой человек засахатил всю тему и не смог его убрать, только радиопереговоры их слушаем, шифруют. Собрать тех, кто под нас готов лечь. Сначала угольный разрез отжать, там у них охрана есть, но людей мало. Можно ушлепкам с того большого острова тему накинуть. Пусть они сначала сунутся. Подождать, пусть расслабятся». Потом опять что-то зашуршало, щелкнуло, и запись кончилась. Мы с Иванычем еще несколько секунд сидели, наклонившись головами друг к другу. «Такие дела, Сергей. Этим собакам мало того, что они уже взяли. Они хотят чужое. Мало, что они натворили. Они хотят еще. А на словах Араик велел передать, что через неделю они все соберутся в старой школе». «Что ж, спасибо». Я вынул наушник. «И Арайку от нас привет передавай. Возвращайся в лесной. Через столько я с тобой свяжусь. И, пожалуйста, сам ничего не затевай». «Договорились». Аслан кивнул, хоть и было видно, что некий план собственной акции у него есть. «Но пообещай, что позовешь меня драться с этими шайтанами». «Уж это без тебя точно не обойдется. Обещаю». Больше ничем сегодня я заняться так и не смог. Просидел до вечера на пристанях, свесив ноги с пирса, пытаясь собрать в кучу мысли и наблюдаю, как по заливу рассекает санитарный катер. Иваныч принимал зачеты по судовождению. Потом дождался с работы Светлану. И мы, прикупив в ресторанчике у Паши и Аркаши всякого вкусного, отправились на хутор ужинать, кормить детей и бабу Полю. Михалыч в связи с производственной необходимостью завис у слабачан на ближайшие пару дней.